Фло. Вечно ты всего боишься и пугаешь меня», — рассмеялась Карина. «Все было продумано заранее. Сначала я и очередной кавалер маячили на глазах у местного общества. Затем демонстративно удалялись в мой номер. Там я угощала горе-ухажера вином, приносила ему свои извинения, обещала, что в другой раз он непременно удовлетворит свои самые пылкие желания, и оставляла его одного, несолоно хлебавши. Пока я черным ходом выбиралась из отеля и садилась в экипаж, обманутый заливал свое одиночество моим вином. А когда, наконец, возвращался в ресторан, все были уверены, что он полностью удовлетворен. Ты знаешь, мужчины тщеславны. Я думаю, ни один из пожелавших меня никому не признался в своем поражении. Детка, мужчины не только тщеславны. Они грубы, мстительны и терпеть не могут, когда их водят за нос. Твое счастье, что все обошлось. Ты права, Фло, и хватит об этом. Не стоят мужчины такой чести, чтобы мы с тобой теряли на них время. Наконец-то мы поедем домой. Надеюсь, утром в отеле я не встречу знакомых. Может, мне стоит поехать с вами? Оставайся дома, Фло. Тебе надо присматривать за Михаэлем. Я не хочу, чтобы его видели в городе. Слишком он похож на Джейрда. Как бы ни пошли слухи о том, что это его сын. А если я встречу кого-нибудь, назначу ему свидание через несколько дней, когда мы уже будем плыть домой. Пусть тогда мистер Дрейтон едет с вами. Рассел доведет меня до отеля. Я пойду собирать вещи, а он отправится в порт за билетами. Ни дня лишнего здесь не останусь. Никаких больше представлений. Буду сидеть тихо-тихо, как мышка, лишь бы не встречаться с Джейрдом. Одного раза мне было вполне достаточно. «Неужели он так вас напугал, мисс?» — спросила Флоренс. «Вы боитесь его?» «Да, боюсь. Он совершенно непредсказуем». «Вы просто недооценили его, мисс. А ведь я вас предупреждала, помните?» «Ах, лучше бы вы учились на чужих ошибках, а не на своих. А то, пока шишек не набьете, не успокоитесь». Флоренс, как всегда, была права. Что ж, все закончено. Карина сокрушенно кивнула. Она спрячется дома, и никто больше не увидит ее до отъезда. Скорей, скорей домой, в Бостон. Молодой гавайец в яркой рубахе и просторных белых брюках подозвал ожидавший невдалеке экипаж и погрузил багаж Карины. Парень не в первый раз встречал эту красивую белую женщину, втайне восхищался ею и сочувствовал ей. И сейчас, видя, как она в нетерпении ходит из угла в угол по вестибюлю гостиницы, он очень жалел ее. Мало ли что о ней болтали. Этот молодой человек прекрасно знал, что в сплетнях нет ни слова правды. Уж кого-кого, а прислугу не обманешь. А как приветливо улыбалась эта милая леди, как вежливо разговаривала с ним. Пожалуй, ни один постоялец в отеле не вел себя так, как она. Ее мужа слуга видел сегодня утром в отеле, и поэтому тревожился за красивую белую леди. Она попала в беду, и как на грех именно ему пришлось стать свидетелем ее унижения. Как ему хотелось помочь этой леди, но что мог сделать простой слуга? Он даже чувствовал себя виноватым и не решался поднять глаза на красивую белую вахине. Под стук колес экипажа Карина пыталась собраться с мыслями. Она была в отчаянии. Джейрд нанес ей настолько неожиданный и сильный удар, что мог теперь торжествовать победу. С самого утра все у Карины шло из рук вон плохо. Началось с того, что, приехав в отель, она застала в холле немало знакомых, которых загнал сюда внезапно возобновившийся дождь. Женщины шарахались от нее, как от прокаженной, а мужчины пытались заигрывать, когда убеждались, что их жен нет поблизости».